Глава 30. Неловкость. Виктория Ветрова. Утро началось неловко. Проснувшись, я снова обнаружила себя залезшей практически полностью на Сайтона. Мужчина мирно сопел подо мной, по-хозяйски придерживая меня за зад. Задравшаяся до талии сорочка, как и тонкие пижамные штаны Сая, не могли скрыть крепкую эрекцию стража, упиравшуюся мне в бедро. Будучи достаточно взрослой женщиной, я точно знала, что подобное приподнятое настроение вполне закономерно для здорового мужского организма по утрам. Но все равно ощущения такой близости были волнующими и интимными. Совсем не кстати вспомнился вчерашний массаж. Вот и как после такого мне было смотреть в глаза Сайтона. Это надо же было оголодать до такой степени, что улетело от того, что мужчина просто размял мои мышцы. Ну ладно, не просто размял, а с какими-то магическими спецэффектами. Но все равно это не меняет произошедшего. Ни одному из моих немногочисленных любовников из прошлой жизни не удавалось довести меня до оргазма даже во время секса. А тут такое. «Вики...» — сонно пробормотал Сайт, отвлекая меня от самокопания. Я посмотрела на лицо своего стража, пытаясь понять, проснулся мужчина или нет. Но глаза Сайтона были закрыты, дыхание оставалось глубоким и мерным. Лишь в уголках губ застыла даже не улыбка, а намек на нее. Разглядывать спящего стража было любопытно. Во сне черты мужчины немного смягчились, но все равно были интересными. Именно это слово я бы использовала, чтобы описать внешность своего будущего супруга. Да, Сай не был красавцем, но его лицо все чаще притягивало мой взгляд. Сайтона хотелось рассматривать, находить отражение все новых граней характера этого мужчины. Осторожно убрав в сторону прядь растрепавшихся во сне темных волос, я легонько коснулась впалой щеки, покрытой жесткой щетиной. Видимо, этим я все-таки разбудила своего стража. «Доброе утро!» — хрипловатым голосом поприветствовал меня Сай, встречаясь со мной взглядом. «Доброе. Извини, я опять залезла на тебя во сне. Не замечала за собой раньше подобных кошачьих замашек. Наверное, тебе стоит меня сталкивать», — смущенно произнесла я, пытаясь сползти в сторону. Но Сайтон меня удержал. «Зачем? Мне и так все нравится», — без тени улыбки произнес страж. «Хочешь сказать, что я не отлежала тебе мышцы?» — лукаво прищурившись, спросила я и провела ладонью по мускулистому плечу. Без данного жеста вполне можно было обойтись, но мне хотелось коснуться Сая. «Нет, ты всю ночь спокойно спала рядом, лишь под утро замерзла и прижалась ближе. А я воспользовался ситуацией и помог тебе расположиться удобнее», — ничуть не смутившись, признался мужчина. «Для чего?» — уточнила я, не особенно рассчитывая на откровенность Сайтона. Но страж снова меня удивил. «Мне нравится держать тебя в своих объятиях, а ты пока не готова», — с присущей только этому мужчине невозмутимостью произнес Сай. Что ответить на такое, я просто не представляла, но от меня и не ждали ответа. Сайтон легко приподнял и опустил меня рядом с собой на кровать, а потом быстро клюнул меня поцелуем в щеку и молча отправился в ванную комнату. Неловкость после ночного массажа и недавних признаний стража мной полностью забылась в суете утренних дел. Примерно через час мы с Саем и Раяном Ковалом сидели за столиком небольшого кафе, расположенного на первом этаже нашей гостиницы, и наслаждались вкуснейшим завтраком. «Какие планы на сегодня?» — уточнил приятель Сая, отпивая глоток из большой кружки с местным кофе. «Днем можешь отдохнуть и заняться своими делами. Виктории нельзя переутомляться. Мы посетим лавку готового платья, а потом вернемся в номер. Лекарь сказал повторить массаж еще дважды», — ответил Сайтон, заставляя меня поперхнуться своим напитком. Страж осторожно похлопал меня по спине, а Ковал только понимающе ухмыльнулся и сказал: «Ну и чудесно. Давно собирался купить своим девчонкам какие-нибудь подарки. Поезжу по городу, поищу что-нибудь эдакое, вернусь к вечеру». Допив одним большим глотком содержимое своей кружки, Райан ушел, оставив нас наедине с Сайтоном. «Сай, я не уверена, что стоит повторять это лечение», — чувствуя, как сильно горят мои щеки, произнесла я. «Почему?» — уточнил мужчина, удивленно приподняв темную бровь. Он как будто и правда не понимал причины моего отказа. Пробормотала я, не находя правильных слов, чтобы описать, что именно меня смущает. «Этот массаж как-то слишком сильно на меня действует», — все же пробормотала я, опустив глаза. «Да, на меня тоже, но твое здоровье важнее всяких глупостей», — удивил меня своим ответом Сай. Я даже забыла о смущении, подняв изумленный взгляд на мужчину. «Что? Ты же не рассчитывала, что я останусь равнодушным, касаясь тебя?» — ответил на мой вопросительный взгляд Сайтон. Если честно, то об этом я как-то не задумывалась и не знала, что теперь сказать, но мне и не пришлось. Мелодично звякнул колокольчик, висевший над входной дверью в кафе, и в помещение вошли две привлекательные молодые женщины, одетые в дорогие дорожные костюмы. Они со скучающим видом осмотрелись по сторонам, выбирая себе столик, но, заметив нас, одна из них расплылась в радостной улыбке. «Сай, как я рада тебя здесь встретить! Давно не виделись! Ты совсем к нам не заглядываешь в последнее время?» Кокетливо надув губы, заявила блондинка и стремительно пересекла небольшой зал, чтобы через пару секунд нагло повиснуть на моем страже.